Бизон и Фуфунчик. Отец Гавриил совсем стар. Добираться до храма ему тяжело, но он всегда приезжает заранее минут за 40. Потом появляется пономарь, следом диакон, молодые священники и, наконец, перед самым началом службы, настоятель. Отперев дверь, отец Гавриил обходит иконы и перед каждым молится о своих чадах, о недужных, скорбящих, неудобоучащихся, непраздных, пребывающих во вражде, просит и для себя кончину безболезненную, непостыдную, мирную. Говорит: «Господи, дай помереть здоровеньким». Он пока еще может служить и потому считает себя вполне здоровеньким, при том, что хвори у него не счесть, и лекарства приходится есть горстями. Но эта просьба не главная, главное — в алтаре. Зайдя в алтарь, отец Гавриил медленно и неуклюже, ноги болят, совершает земные поклоны, с молитвой: «Господи, прости и помилуй», прикладывается к престолу и начинает зажигать лампадки. Исполнив обязанности пономарские, приступает к диаконским, расставляет на жертвенники сосуды, находит нужное евангельское чтение, после чего усаживается в уголок и дремлет. Минут 5 или 10, пока никого нет. В алтаре тихо, теплятся огоньки разноцветных лампадок, и для старого батюшки это теперь самое счастливое мгновение — блаженство. «Так бы и помереть», — мечтает отец Гавриил. Сегодня воскресный день. Пономарь прибегает пораньше, и начинается колготня. Надо разжечь кадила, открыть вино, принести просфоры, посмотреть апостольское чтение и прокимен. Он еще почти отрок, только-только школу окончил, но дело знает хорошо в алтаре с 5-летнего возраста. «А что, батюшка, — говорит пономарь, — голова после вчерашнего концерта у вас не болела?» «Ужас! — отвечает отец Гавриил, вспомнив, как из-за рок-концерта, устроенного на Красной площади, вчера во время всеночного бдения дребезжали окна. «Просто новая культура», — снисходительно объясняет пономарь. «Вам, к примеру, нравится консерватория, а современной молодежи — рок?» «Так-то оно так. Только в консерватории после концертов ни шприцы, ни окурки на полу не валяются. Да и нужду под себя там никто не справляет. Мне утром встретились соседи из Василия Блаженного. Тащили от храма 2 мешка мусора. К ним на территорию во время концертов вроде не пускают. Что с того? Поклонники новой культуры могут и через ограду перебросить». Приходит диакон, несет со свечного ящика записки. «Ну, такого я еще не видел. О здравии администрации президента и о упокоении новоприставленных Фуфунчика и Бизона. Зашел, говорят, прилично одетый человек, написал эти записки, а на ящике за упокойную не принимают, требуют святые имена, а он свое, Бизон и Фуфунчик, святей быть не может. Правильные, мол, пацаны, но позавчера их застрелили. Отвалил денег и уехал на машине с мигалкой. Похоже, рядом работает сосед. Кто-то хочет переговорить с батюшкой. Отец Гавриил выходит. Пожилой мужчина просит поменять крестных родителей своего сына». «Это невозможно», — отвечает отец Гавриил. «А в чем, собственно, дело?» «Колян, крестный отец, завязал, а Надежда, мать крестная, совсем спилась, рюмку хлопнет и под стол валится, так что пить с ними невозможно. Лучше уж Валерку и Катерину». Батюшка какое-то время втолковывает горемыки насчет восприемников, но тут появляются молодые священники, настоятель, и отец Гавриил возвращается в алтарь. Приходит время божественной литургии.